Глава 41. Фиори. Эдвард. Я взял в руки приговор и долго и нудно зачитывал, что заслужил каждый сектант полубога Атмара. Под конец текста буквы уже сливались перед глазами. Целый месяц длился суд над приверженцами черной магии. Я морально устал, сил совсем не осталось. Организм мой не до конца восстановился после травмы, полученной в зимнем саду. Магия после спонтанного выброса дает сбои, постоянно меня подводит, поэтому я старался ею не пользоваться. Что случилось с ней, я не понимал. Неделю я лежал в императорской лечебнице и приходил в себя. Целители разводили руками, даже не догадываясь, что произошло с моим магическим источником. Его словно перекрыли. Огласив приговор, я закрыл судебное заседание. Журналисты яростно выкрикивали вопросы, желая получить ответы. Родные подсудимых выли в голос от строгости наказания. Но я был непреклонен и не обращал внимания ни на кого. Выйдя из зала, первым делом снял с головы ненавистный белый парик и судейскую мантию. Бросил их в сторону. Вот и все. Я могу быть свободен. «Эдвард, стой!» — строго окликнул меня знакомый девичий голос. «Я от тебя не отстану, пока ты не ответишь на мои вопросы!» Вздохнув, я обернулся. «Эйлин, давай не сейчас». Устало взглянул на сестру и заметил за ее спиной леди Диамос. Тем более ты не одна. «Мне нужно к завтрашнему выпуску написать заметку о сектантах!» Упрямо поджала губки сестра. Уже месяц, как она стажируется в газете «Столичные ведомости». «Ты же знаешь, как важно для меня выполнять все задания редакции!» «Знаю. Если пройдешь стажировку и проявишь себя, то тебя возьмут в штат. Я это слышу каждый день». Вздохнул я. Зря пошел на поводу у сестры и разрешил ей журналистскую деятельность. «Так ты ответишь на мои вопросы?» Заискивающе улыбнулась Айлин. «Лучше расспроси леди Диамос. Она непосредственный свидетель и знает больше меня». Кивнул я на девушку Ирбиса. «Я пригласила Аманду к нам на чай. Ты же не против?» «Конечно, нет. Но сейчас я должен ехать во дворец, сдавать свои полномочия императору». Нахмурился я, предчувствуя непростую встречу с Бенедиктом. «Вы увольняетесь?» — удивилась блондинка. «Меня сняли с должности». Коротко объяснил я, не желая вдаваться в подробности. «Сожалею». Безэмоционально произнесла леди. «А я нет. Когда вы возвращаетесь во Фрозенберг?» Меня так и подмывало расспросить девушку о Кларисе, но я не решался. Зачем мучить себя? «Мы выезжаем через несколько часов». Уголки ее рта чуть дрогнули в улыбке. «Так скоро?» — удивилась Айлин. «Да, мы торопимся. Моя подруга послезавтра выходит замуж. Боюсь, как бы не опоздать». И голубые глаза с осуждением посмотрели на меня. Сердце пропустило удар. «Клариса? Это она выходит замуж?» — оживилась сестра. «Да, верно». Все так же смотрела на меня леди Диамос. Мое сердце ухнуло вниз, разбиваясь вдребезги. «Лорд Диоквард сделал ей предложение, и она согласилась». Неимоверными усилиями я удержал лицо, сохранив на нем каменное выражение. А в груди разверзлась бездна, куда летела вся моя жизнь. «Передайте мисс Десонг мои поздравления». Сухо проговорил я. «А теперь прошу прощения, мне пора ехать во дворец». Склонив голову, я резко развернулся и поспешил по коридору. «Эдвард, а как же интервью?» — с недоумением крикнула мне в спину Айлин. Я даже не обернулся. Упрямо шел дальше, думая только о Кларисе. Она выходит замуж. Замуж. В бездну все! Маг-авто неслось, как сумасшедшая, пугая прохожих. Я без конца давил на газ, нервы были на пределе. Как так вышло, что моя любимая женщина выходит замуж за другого? Почему она пришла ко мне в спальню, не побоявшись огласки и сплетен, а теперь спешно выходит замуж за какого-то лорда? Почему? Во дворце я быстро нашел Бенедикта. Тот был в своем кабинете и сидел за столом, перебирая бумаги. «Ваше Величество, я прибыл доложить вам, что суд над сектантами завершен. Преступники получили сполна за свои деяния. Отчеканил я, глядя на императора. Теперь я могу покинуть должность лорда-канцлера?» «Садись, Эдвард», — мрачно ответил кузен и указал на стул возле стола. «Надо поговорить». Сглотнув, я шагнул к предложенному месту и сел, выпрямив спину. Мне совсем не хотелось общаться сейчас с Бенедиктом. «Я долго думал над тем, что произошло, дорогой кузен». Он сдвинул брови, смотря прямо в мои глаза. «Ты, конечно, разочаровал меня, но я уже остыл и не держу на тебя зла. Я не хочу, чтобы императорская скамья лишилась такого независимого и неподкупного судьи. Ты можешь остаться в должности лорда-канцлера. Благодарю вас, я рад, что вы простили меня». Искренне ответил я. «Хватит официоза, Эд!» — сморщил он нос. «Ты мой кузен и можешь не строить из себя чопорного аристократа. Я тебя не за этим позвал». «И зачем же?» — напрягся я, предчувствуя, что разговор пойдет о Кларисе. «Видишь ли, я не оставил идею найти себе в жены Фиори. Слишком уж они ценные. Начал Бенедикт тему, про которую я не хотел слышать. Так вот, доверенные маги-ученые по моему приказу переворошили все хранилища древних свитков. Я хотел больше знать об этих удивительных девушках. И маги кое-что раскопали. Оказывается, Фиори может стать истинной магической парой только тому магу, которого она полюбит всем сердцем. Так что у меня не было шансов, кузен. Клариса жуть как не хотела за меня замуж. Не знаешь, почему?» «Нет», — сдвинул я брови на переносице. «Куда он клонит?» «Даже не догадываешься?» Изогнул брови император. «Она не любила меня, и, кажется, ее сердце давно было занято другим мужчиной». «А как же тогда твой перстень? Он же привел нас к Кларисе, когда она оказалась в руках убийцы. Этот разговор мне совсем не нравился». «Перстень — лишь артефакт, который чует чужую магию. И он поймал действительно эту связь истинных. Вот только не мою магию, а твою. Ты же был рядом со мной, чуть ли не рука об руку. К тому же мы с тобой близкие родственники, кузен». «Бенедикт, ты ошибаешься», — фыркнул я. «Если бы Клариса любила меня, она бы не сбежала из столицы». «А ты говорил, что любишь ее? Замуж звал?» Тут меня словно обухом по голове огрели. «Конечно, нет. Я просто не успел. Она убежала от меня, пока я спал». «Такие девушки, как мисс Дисонг, никогда не лягут в постель к мужчине, которого не любят», — ухмыльнулся кузен, продолжая. «Да, она пришла к тебе, чтобы отводить меня. Но ведь пришла по собственному желанию. Уверен, ваша близость той ночью не прошла даром». «Что ты имеешь в виду?» — шумно вздохнул я. «Фиори выбрала тебя, значит, между вами образовалась магическая связь истинных, и это легко доказать. Бенедикт замолчал, ожидая моей реакции, но я не знал, что сказать. О каких доказательствах он говорит? В одном из свитков, что нашли маги-ученые, описывался интересный случай. Девушка Фиори отдалась любимому до брака, и ее увезли подальше от неугодного жениха. Но у них успела образоваться истинная магическая связь. Фиори выдали замуж за другого. Ее бывший любимый через какое-то время заметил, что магия у него стала нестабильной, перестала слушаться. Потом, где-то спустя пару месяцев, он выгорел полностью. Истинная магическая связь может быть как благом, так и бедой, если пару разлучить надолго. Серые глаза Бенедикта смотрели на меня с интересом, а я внутренне переваривал информацию. Меня обдало холодом, и магия вдруг заискрилась на кончиках пальцев. «Вижу, у тебя проблемы с магией», — хмыкнул он, покосившись на мои руки. «Если не вернешь свою истинную пару, ты выгоришь, Эдвард», — припечатал меня император. «Тогда в зимнем саду от всплеска эмоций у тебя случился неконтролируемый магический выброс. Ты чуть не погиб. Так отреагировала твоя магия, которая уже привязалась к источнику Фиори». Я сидел и не мог поверить словам императора. «Так значит, Клариса — моя истинная магическая пара, и она любит меня, иначе связь не образовалась бы!» «Я шокировал тебя, Эдвард?» «Дуй за своей единственной, пока не выгорел!» — весело хохотнул Бенедикт. «Клариса послезавтра выходит замуж. До Фрозенберга ехать больше суток!» — выпалил я отчаянно. «Чего тогда сидишь? Ты уже должен ехать в магавто!» Как сумасшедший я подскочил с кресла, хватая пальто. «Удачи, Эдвард!» — крикнул мне в спину Бенедикт. Вне себя от радости я жал на газ, и машина пронеслась до особняка, как угорелая. По пути налетел на штраф от дорожного инспектора, который задержал меня. Я просто сунул ему в руки пачку лоеров, назвав свою фамилию, и рванул дальше. «Не хочу терять ни минуты. Я должен успеть». Дома я бросился в свою комнату, быстро покидал вещи в саквояж. Хотелось сразу рвануть на трассу. Но было бы безрассудно умчаться без нужных вещей, все же зима на улице. Уже в холле, когда я спешно надевал пальто, выбежала Айлин. «Эдвард, что стряслось? Ты куда собрался?» — заметила она дорожный саквояж на полу. «Во Фрозенберг. За Клариссой». — отчеканил я, хватая вещи. «Я так и знала, что ты любишь ее!» — довольно заулыбалась сестра. «Торопись!» Она чмокнула меня в щеку. Я приобнял ее в ответ и поспешил к выходу. Дорога за городом оказалась ужасной. Накануне прошла метель, и местами проехать по трассе было сложно. Путь еще только расчищали маги-стихийники. Маг-авто с трудом пробиралась через наметенные сугробы. Ближе к Сноуленду стало ощутимо холоднее. На ночь я останавливался в придорожных гостиницах, спал минимум, чтобы не терять времени. Когда до Фрозенберга оставался всего один горный серпантин, машина неожиданно заглохла. Ругаясь, на чем стоит свет, я выскочил наружу и открыл капот. «Бездна тебя побери!» — воскликнул я, когда понял, что толком ничего не знаю об устройстве машин. Оставалось только ждать подмогу. Было раннее утро, солнце только собиралось выйти из-за снежных гор, мороз колол нос и щеки. Сидеть в остывающей машине не вариант. Я тут замерзну, а моя невеста выйдет замуж за другого. Так не пойдет. Плюнув на маг-авто, я схватил саквояж, закутался плотнее в шарф и пошел пешком по дороге. «Надеюсь, кто-нибудь меня подберет». Хотя машины по пути мне до этого встречались редко. Почти час я спускался вниз по серпантину, хорошо хоть не вверх идти. Саквояж хотелось закинуть в пропасть, чтобы не мешал. Руки замерзли даже в перчатках. К ногам в сапогах подбирался холод. И ни одной машины или экипажа не попалось навстречу. Такое ощущение, что Фрозенберг вымер, раз туда никто не едет. Время поджимало, я понимал, что не успеваю. Вдруг эхом раздался грозный рык. Я остановился. Ну вот, сейчас выскочит какой-нибудь дикий зверь и нападет на меня. Смогу ли я дать ему отпор, если моя магия нестабильна? Внутренне я приготовился к неприятной встрече. Откуда ни возьмись, с гор кубарем слетели два огромных ирбиса. Встав на лапы, они отряхнулись и медленно двинулись в мою сторону. Оборотни. Я выдохнул. «Представьтесь и предъявите ваши документы, милорд!» — услышал я требовательный голос за спиной. «Вы вошли на территорию ирбисов. Герцог Дебофорт, лорд-канцлер императорской скамьи», — отчеканил я, не смея обернуться и показать зверям спину. «Интересно, что забыл тут главный судья империи?» Вперед вышел мужчина в форме пограничника, да еще пешком. «Моя машина сломалась, стоит на горе», — махнул я головой в сторону и достал из внутреннего кармана документы. Отдал их в руки патрульному. «Значит, решили приехать во Фрозенберг», — рассматривал он бумаги. «Цель вашего визита?» «Моя любимая девушка сегодня выходит замуж за другого. Я не могу позволить ей сделать это. Я очень тороплюсь, капитан», — глянул я на его погоны. «О как! Хотите помешать свадьбе?» — изогнул он бровь. «Да, я очень люблю ее. И она меня тоже», — торопливо объяснял я. «Она моя истинная магическая пара». «Истинная, говорите?» — пристально вглядывался в мое лицо мужчина. «Истинность для ирбисов не пустой звук, милорд. Я отвезу вас. Мое авто стоит в ущелье». «Спасибо большое. Я не верил своей удаче». «Подождите минуту, выгоню машину из укрытия». Патрульный махнул ожидающим ирбисом, и те сразу разбежались по своим невидимым постам. Я усаживался в теплое маговто и не мог поверить, что мне так повезло. Машина тронулась вниз по горному серпантину. «Скажите адрес, куда вас отвезти?» — проговорил патрульный, когда мы приближались к заснеженному городу. Я припал к окну, разглядывая незнакомый пейзаж. «Не знаю», — я растерялся. «Понятия не имею, где будет проходить свадьба и во сколько церемония. Вдруг я уже опоздал. Где обычно у вас заключают браки?» «В храме бога наш раса». «Значит, едем туда». Патрульный свернул на объездную дорогу. «Так будет быстрее, через округ моего клана». Через 15 минут мы подъехали к культовому сооружению, зданию из серого камня. Высокие колонны у входа были украшены белыми фонариками из бумаги, которые радостно шелестели на ветру. Это традиционные украшения северных народов. «О, точно! У кого-то свадьба сегодня!» — подтвердил мои выводы ирбис, нажав на тормоз. «Удачи вам, мистер Дебофорт!» Я схватил саквояж и выскочил на улицу. Из храма лилась лирическая мелодия, наигрываемая на пианино. Церемония уже началась. Пульс бешено стучал в висках, когда я оказался внутри храма. Всюду горели венчальные свечи, пахло цветами и воском. Нарядные гости сидели на скамьях, смотря вперед на брачующуюся пару перед статуей бога ирбисов. Высокий блондин держал за руку хрупкую брюнетку в фате и роскошном белом платье. «Клариса!» Священник поднял руки к небу, намереваясь объявить пару мужем и женой. «Стойте!» Заорал я во все горло, пробираясь сквозь вазы с цветами. «Клариса, не делай этого! Я люблю тебя!»